Послесловие. Главная ошибка всех реформаторов и оппозиционеров, критикующих существующие системы в своих странах, это иллюзия того, что якобы в других государствах дела обстоят лучше, и даже если это так, то, что определенными реформами, копирующими практику других стран, можно достигнуть положительных перемен. Когда их допускают к власти и эти реформы совершаются, как водится, становится гораздо хуже. Дело в том, что мироздание заведомо дурно сработано в самых своих основах, и кардинально исправить в нем ничего нельзя. Это касается и социального устройства. Иногда, убирая тиранов, оказывается, в том или ином государстве тирания была не случайна, и негативные факторы, связанные с ней, были гораздо менее болезненные, чем проявившиеся в ее отсутствии. Критики часто бывают правы в своей критике, но стоит им перестать критиковать и начать предлагать решения, как тут же они попадают в просак. Любая критика будет успешна из-за несовершенства устройства нашего мира, а предложения изменить и улучшить всегда будут казаться наивными и даже вредными, опять же от того, что в этом мире невозможно создать ничего совершенного. Хуже того, критиков могут поддержать люди, вовсе не желающие исправления системы, а имеющие циничные намерения ее разрушить и использовать это в своих корыстных целях. Чаще всего так и происходит. Вслед за идейными разрушителями старого обычно приходят злые и умелые корыстолюбцы. Основная ошибка – полагать, что где-то в этом мире есть нечто совершенное, а в других местах этого нет. Поэтому в нашей книге мы критикуем правосудие не в какой-то отдельно взятой стране, а вообще. Если бы реформаторы говорили об общечеловеческих проблемах, они были бы ближе к истине, но дальше от народа. Ведь их действия, в конечном счете, этому самому народу могут выйти очень даже боком. Но не будем забывать, что если нет решения проблемы, это вовсе не означает, что нет проблемы, которую так или иначе надо решать. Конец книги. Текст читал Андрей Канаев.